Сношения России с Австрией были, как и в Феодорово время, весьма дружелюбны и небесплодны. Думный дьяк Власьев, в июне 1599 года, посланный к императору с известием о Борисовом воцарении, сел на лондонский корабль в устье Двины и вышел на берег в Германии. Там, в Любике и в Гамбурге, знатнейшие граждане встретили его с великою ласкою, с пушечной стрельбой и музыкою, славя уже известную милость Борисову к немцам и надеясь пользоваться новыми выгодами торговли в России. Рудольф, изгнанный моровым поветрием из Праги, жил тогда в Пильзене, где Власьев имел переговоры с австрийскими министрами, уверяя их, что наше войско уже шло на турков, но что Сигизмунд заградил оному в литовских владениях путь к Дунаю, что царь, как истинный брат христианских монархов и вечный недруг оттаманов, убеждает шаха и многих иных князей азийских действовать усильно против султана и готов самолично идти на крымцев, если они будут помогать туркам, что мы непрестанно внушаем литовским панам утвердить союз с императором и с нами возведением Максимилиана на трон Ягеллонов, что миролюбивый Борис не усомнится даже и воевать для достижения сей цели, если император когда-нибудь решится отмстить Сигизмунду за бесчестие своего брата. Рудольф изъявил благодарность, но требовал от нас не людей, а золота для войны с Магометом III, желая только, чтобы мы смирили хана. «Император, — говорили его министры, — любя царя, не хочет, чтобы он подвергал себя опасности личной в битвах с варварами. У вас много воевод мужественных, которые легко могут и без царя унять крымцев. Вот главное дело. Если угодно небу, то корона польская при добром содействии великодушного царя не уйдет от Максимилиана, но теперь не время умножать число врагов. И мы, конечно, не думали действовать мечом для возведения Максимилиана на трон польский, ибо Сигизмунд, уже враг Швеции, был для нас не опаснее австрийского князя в венце Ягеллонов. Не думали, вопреки уверениям Власьева, ратоборствовать и с султаном без необходимости, но, предвидя оную, зная, что Магомед злобится на Россию и действительно велит хану опустошать ее владения, Борис усердно доброходствовал Австрии в войне с сим недругом христианства. От 1598 до 1604 года были у нас разные австрийские чиновники и знатный посол барон Лагау, а думный дьяк Власьев вторично ездил к императору в 1603 году. Не имеем сведений об их переговорах. Известно только, что царь вспомогал казною Рудольфу, удерживал козы Гирея от новых впадений в Венгрию и старался утвердить дружество между императором и шахом персидским, коему ездили австрийские посланники через Москву и который славно мужествовал тогда против оттаманов. Но знаменитый аббас, ласково поздравив Бориса царем, изъявляя готовность заключить с ним тесный союз, а для него и с императором, отправив в 1600 году посланника из Синалея через Колмогоры в Австрию, в Рим, королю испанскому, и в знак особенной любви прислав к своему брату московскому с вельможею Лачинбеком в августе 1603 года золотой трон древних государей персидских, вдруг оказался нашим недругом за бедную Грузию. Не спорив с Феодором, не споря с Борисом о праве именоваться ее верховным государем, хотел также бесспорно властвовать над нею и стиснул ее, как слабую жертву, в своих руках кровавых.